Боже великий, сотвори вы небо и землю, призри на новые люди сия и дашь им, Господи, увидеть и тебе истинного Бога». Такими словами, согласно летописи, начал молитву киевский князь Владимир Святославович, принимая христианское крещение. Считается, что произошло это приблизительно в августе 988 года. Почему князь Владимир отверг ислам, иудаизм, западное христианство? И почему называли его в былинах «Красное солнышко»? У нас в гостях историки Юрий Артамонов и Петр Стефанович. Здравствуйте. Юрий Артамонов родился в 1972 году, окончил Российский государственный гуманитарный университет, заместитель заведующего кафедры истории университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат исторических наук, автор более 40 научных работ по истории Руси и Русской Церкви. Петр Стефанович родился в 1974 году, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Приход и приходское духовенство в России в XVI-XVII веках». Приступая к этой столь важной для Отечества нашего темы, как крещение, принятие христианства, которое потом стало православием и сохранило нашу культуру, сделало ее таковой и лежит в основе нашего мировоззрения, миропонимания и величия России, которую мы сегодня знаем, той исторической России, которой посвящен цикл наших, собственно, программ. Конечно, и до Владимира, и до крещения Русь была языческая, самобытная, со своим укладом, со своей культурой, иначе так относительно органично христианство не стало бы частью нас самих. Почему Владимиру это суждено было сделать ни позже, ни раньше? Вот, наверное, с этого вопроса мы и начнем, а потом уже перейдем к теме выбора веры. Так ставит вопрос, почему вот именно Владимир, именно тогда это должно было произойти, это не совсем верно. Конечно, христианство, скорее всего, утвердилось бы на Руси, и, в общем, это было, наверное, более или менее неизбежно, но это могло произойти и до Владимира, там, за несколько десятилетий, и несколько десятилетий спустя. И, в принципе, даже нельзя возможность, что Русь приняла бы не христианство, а иудаизм или ислам. В летописи есть известный рассказ о выборе вер, так называемым Владимиром, где рассказывается о том, что приходили разные послы из разных стран, в том числе и из Хазарии иудейские, из Болгарии мусульмане, из Волжской Болгарии мусульмане, которые склоняли Владимира к принятию веры. В принципе, он их выслушивал благосклонно и одарил дарами, отпустил с честью этих послов и взял, так сказать, время на размышления. Он не отвергал возможности того, что, в принципе, Русь не может принять ни при каких условиях иудаизм или мусульманство. Но потом все-таки склонился к христианству. Вот почему он склонился? Почему действительно Владимиру это было суждено сделать? Ну, вот над этим уже, наверное, можно поразмышлять. Период правления Владимира – это весьма значительный и важный, и значимый даже, наверное, правильно сказать так, период в нашей истории. Не только потому, что это почти 35-летнее княжение, да, но и потому, что во многом время правления Владимира ассоциируется с знаменитыми событиями 988 года. Но все-таки следует все-таки отдавать себе отчет в том, что события 988 года, вот то, что принято называть официальным крещением Руси, это одно из событий в длинной цепочке, которую я бы назвал христианизацией. Да, начало процессу христианизации восточного славянства было положено, ну, если опираться на письменные источники, по крайней мере, в последней трети IX века. Да. Вот. И, кстати говоря, удивительно, что вот в византийской, например, исторической традиции, вот события 988 года вообще как-то прошли незамеченными. И то же самое мы наблюдаем и в западноевропейской, в западноевропейских источниках. Вот. Первое, насколько мне известно, может быть, Петр поправит меня, первое известие о крещении русов относится к 867 году. Да, в известном окружном послании митрополит Фотий, в окружном послании восточным патриархам, он сообщает о том, что народ русов, превзошедший всех народов своей жестокостью, обратился к Богу и принял крещение. И те же сведения мы находим в византийской хронике, так называемой хронике продолжателя Феофана. Он говорит о том, что действительно русы после совершения знаменитого похода на Константинополь 18 июля 860 года обратились к христианству. Более того, в жизнеописании императора Василия I, которое предположительно было составлено в середине X века, мы узнаем о том, что около 874 года на Русь был отправлен даже архиепископ, вот, который агитировал русов к принятию христианства и который осуществил вот это знаменитое чудо с неопалимым Евангелием, когда он бросил Евангелие в огонь, и после того, как пламя погасло, он достал оттуда его невредимым, и это чудо сподвигло всех русов к крещению. Таким образом, вот мы имеем целый ряд свидетельств, которые говорят об принятии русами христианства уже в конце IX века. Поэтому к моменту, собственно, официального крещения Руси 988 года адептов христианства в Киеве было немало. Ну, да, но с другой стороны, мне кажется, вот я все-таки возвращаюсь к своей мысли о том, что ну, не надо так мыслить все вот неизбежно, закономерно, на все были причины, предпосылки, и все было заранее уже, значит, предопределено. Мне кажется, все-таки такая прямолинейность, она в истории редко когда имеет место, может быть, даже никогда. Совершенно справедливо Юра сказал о том, что действительно патриарх Фотий сообщает о том, что какие-то русы, ну, правда, непонятно, какие русы, да где, кого да, кого он имел в виду, крестились еще там в 60-е или 70-е годы IX века, но... С другой стороны, мы имеем замечательный такой источник, как послание одного киевлянина, при этом иудея, своим братьям по вере, который датируется примерно середины IX века, то есть спустя там где-то 60-70 лет. И это говорит о том, что в Киеве, да, были христиане, но и была мощная иудейская община, да. которая имела связи с Хазарией. Ну, по всей видимости, конечно. Потому что связи, Хазария организовала серьезные экономические связи, и вот эти вот торговые пути, они контролировались своими купцами, естественно, на всем протяжении Киевского. Конечно. Киев был крупнейшим городом. Хазарский каганат – государство в середине VII – конца X веков во главе с Каганом. Каган – титул главы государства у древних тюркских народов. Столицей хазарского каганата с начала VIII века была Итиль. В VIII веке Хазария включала территории Северного Кавказа, Приазовья, большую часть Крыма, степные и лесостепные территории до Днепра. Каганат вел торговлю с народами Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья. Хазарский каганат был разгромлен князем Святославом Игоревичем. Можно привести еще одно свидетельство арабских источников, да, вот, которые говорят о том, что Русь в начале X века приняла ислам. Да? Вот так называемый Ал-Марвази, он пишет о том, что русы приняли христианство около 912 года, там годы хиджры идут, но в переводе на знакомые нам летые исчисления, да? Значит, это от Рождества Христова, значит, ориентировочно 911-912 год, да? Они приняли христианство, но это христианство не давало им вести привычный им образ жизни, то есть грабить и жить за счет военной добычи. Вот поэтому они очень тяготились. Христиан, конечно, рассказ легендарный. Да? Вот. Поэтому они очень тяготились этим и отправили к Хорезмшаху посольство из 4 человек. Причем отправил это посольство русский правитель, который называется в источнике Булдамиром. Вот. И Хорезмшах направил на Русь имама, и все русы обратились в ислам. И после этого они замечательно одерживали победу над всеми соседними народами. Вот на этом рассказ заканчивается. А кого мог иметь в виду все-таки? Ну вот считается, что источник. Вот некий намек на Владимира. Некий намек на Владимира. И вот в связи с этим многие историки полагают, что вот посольство Хорезмшаху, русское посольство Хорезмшаху, оно как-то вот пересекается с сообщением повести временных лет о том посольстве, которое, правда, из 10 мужей, было направлено Владимиром, ну, правда, в Волжскую Булгарию. Ну, в общем-то, с той же целью. Вот такое интересное свидетельство. И отсюда делается вывод, что, конечно, возможность принятия Русью ислама, в общем-то, была не исключена. Ислам, от арабского «покорность», одна из мировых религий наряду с христианством и буддизмом. Ее последователи – мусульмане, отсюда и другое название – мусульманство. Ислам возник в 7 веке в странах Аравийского полуострова. Религиозные обязанности мусульман определяются 5 столпами ислама – поклонение единому всемогущему Богу Аллаху и почитание Мухаммеда, пророком-посланником Аллаха, ежедневная пятикратная молитва, очистительный налог в пользу нуждающихся мусульман, пост в месяце Рамадан и паломничество в Мекку, хадж. С другой стороны, конечно, надо признать, что с Византией Русь все-таки связывала, наверное, больше всего по сравнению с другими окружающими странами. И, в общем-то, конечно, выбор, в конце концов, во всяком случае, политический выбор Владимира в пользу Византии, он, в общем, был, наверное, наиболее естественен и логичен. Потому что мы вспомним, что и предшественники Владимира на Киевском столе имели самые разнообразные связи с Византией и, более того, заключали договоры, мирные договоры. Да, несколько было. Даже несколько. И последний договор, который был заключен отцом Владимира Святослава в 971 году, он, кстати, сохранил свое действие практически на всем протяжении правления Владимира. Ну, если вот оставить в стороне там смутную историю с взятием Херсонеса или Корсуня. И этот договор 971 года, он прямо говорит о том, что между Византией и Русью мирные отношения. И союзнические, да. Русь там обязывается помогать Византии в случае военного конфликта и так далее. Кстати, ведь в источниках Владимир, говоря о итогах посольств, к мусульманам, к иудеям и, как он говорит, к немцам. Да, он да. же называл их немцами, не католиками, да, а именно немцами. Ну, да. немцы, правда, в древнерусском языке имел более широкое значение, чем в современном. Немец, вообще-то, изначально слово родственное со словом «немой». Да, то есть, тот, кто не говорит на языке, ну, на понятном славянном языке. Не может сформулировать какие-то свои мысли, трудности. Вот. Так же, как, собственно, славяне – это те, кто говорят на слове, да, то есть, на понятном. Членораздельно выговаривают. Да. Ну, собственно говоря, так же, как мы, ромеи, да, все остальные варвары. Да, вот, опять же, вот такой лингвистический принцип. Вот. Конечно, Ольга, ее крещение имело большое значение. Правда, вот Петр сказал о том, что она приняла христианство в Константинополе. И действительно, согласно повести временных лет, сам император был крестным отцом, да, Ольги. Но не исключена возможность и того, что Ольга крестилась все-таки в Киеве. Ольга – великая княгиня Киевская, жена князя Игоря, мать князя Святослава Игоревича. В 945 году, после убийства древлянами князя Игоря, жестоко отомстила восставшим, была правительницей государства при малолетнем Святославе и во время его походов. Ольга установила размеры дани с подданных и устроила погосты – административные центры. В 955 году посетила Константинополь, где была крещена, получив христианское имя Елена. Скончалась в Киеве в 969 году. Канонизирована Русской Православной Церковью. Вот здесь еще один важный момент, что Ольга, опять же, согласно повести временных лет, настаивала на крещении Святослава. Да? Вот, поэтому вот эти факты, они очень... Ну, а вот как если... вы думаете, ведь он же погиб, Святослав. А если бы не погиб, хотя мы не любим сослагательных наклонений, но вот он погиб. И сын остался без отца. Сыновья. Остались без отца. Сыновья. Это мы еще вернемся к этому вопросу. Вот. А кто занимался их воспитанием? Ну, судя по летописи, Ольга. Ольга занималась, судя по повести временных, Ольга занималась их воспитанием. По крайней мере, пока Святослав пребывал на Балканах, ну, эту историю мы знаем, и Киев был осажден печенегами, то она, как пишет летописец, находилась в городе с Олегом, Ярополком и Владимиром. И она именно обвиняла Святослава в том, что вот он, значит, ну и киевляне, что он не блюдет русскую землю. Ну, мне кажется, все-таки так сказать, что вот Ольга занималась воспитанием сыновей Святослава, то есть своими воспитанием своих внуков, это все-таки слишком несколько резко, сильно сказано, потому что сильно, потому что вообще-то известно, хорошо зафиксировано источниками, традиция, когда молодых княжичей отдавали на воспитание специально представленным к ним боярам, так называемым кормильцам или дядькам. И вообще-то они считались их, ну, так сказать, вторым отцом, что ли, можно так выразиться. И основные функции, собственно, воспитания, ну, воспитание в тогдашнем смысле слова, оно подразумевало прежде всего обучение военным навыкам. Оно, конечно, состояло в компетенции вот этих самых кормильцев и дядек. Это Добрыня, наверное. Да, в случае с Владимиром, конечно, нельзя вспомнить знаменитого Добрыню, который стал персонажем, ну, естественно, в такой же сильно трансформированной форме стал персонажем былин. И этот самый Добрыня, он сыграл огромную роль, мы это точно знаем по летописным известиям. Да, сыграл огромную роль и в личной судьбе Владимира, и в судьбе русского государства. Да, и он сопровождал Владимира в решающие моменты жизни и политической биографии Владимира. Он сопровождал его все время и давал ему непосредственные советы. Прямое имеет отношение к тому, что Владимир стал великим князем киевским, единоличным властителем и... тем самым красным солнышком. Конечно, конечно. Согласно летописи, если я не ошибаюсь, в 970 году Святослав начал распределять столы между своими сыновьями. И значит, Ярополку достается Киев, Олегу Древлянская земля. Приходят новгородцы, которые тоже просят себе князя. И Святослав задает им вопрос, кто же к вам пойдет. И здесь Добрыня дает такой мудрый совет о том, чтобы новгородцы просили Владимира. Новгородцы начинают просить у Святослава Владимира, и он им дает Владимира, и Владимир отправляется вот в этот маленький городок на Ельмень. Правда, новгородцы еще пригрозили, если вы не дадите нам князя, мы позовем варягов. Да, да. Нет, и надо еще сказать, почему Святослав так им сказал новгородцам, а кто же к вам пойдет? Потому что он Владимира не рассматривал как серьезного престола наследника, потому что это было незаконное рождение. Да, от малуши, да. А фактически он вообще, если мы посмотрим на русскую правду, он вообще исключался из числа наследников, да, то есть, согласно нормам русской правды, ребенок, рожденный от рабыни, да, от наложницы, лишался права на наследование. А он был рабичичем, да, его, кстати, ну, судя по, опять же, по летописи, его попрекали этим происхождением, вот этим рабским происхождением, да, вот известное сватовство Владимира Крагнеди, которое воспето, кстати, не только летописцем, но и былинами, говорит о том, что Рогнеда отказала Владимиру. Сказал, что не хочу разуть и рабичича, хочу за Ярополка. Да, знаменитая фраза, да. Вот, поэтому, ну, конечно, было непросто. И началась война. Да, и началась война. Которая дорого стоила и Рогнеде, и ее родителям. И двум братьям, которые погибли. Со всеми ужасами, которые так можно себе представить. Ну, такое было время. Надо сказать, что вот мы тоже говорим альтернативы христианства, мусульманства, иудаизм. А не надо забывать, что Владимир на самом деле был, так сказать, вот в первой своей жизни, что ли, он был яростным и самым таким настоящим, что ли, язычником. И, видимо, если, так сказать, христианство как-то и укоренялось при дворе киевских князей, то, может быть, надо говорить о том, что в первую очередь в христианском духе воспитывались вот эти вот законные наследники киевского князя, то есть старшие братья Владимира, Ярополк и Олег. А Владимир, как, так сказать, исключенный из нормального порядка престола наследия, он, может быть, более, так сказать, как бы мы сейчас сказали, в народной среде, что ли, воспитывался. И с самого начала, с юности, он, видимо, был, воспитывался в таком языческом духе. И это, кстати, ясно видно на его действиях вот до крещения, потому что он выступает, в ярком противоречии с нормами христианской морали, следуя всем лучшим... Иногда прямо противоположно. Да, следуя всем лучшим, так сказать, традициям языческого. Более того, есть историки, которые утверждают, что первые годы правления Владимира ознаменовались даже некой языческой реакцией. Вот. Существует точка зрения, согласно которой Ярополк склонялся к принятию христианства, если вообще не был христианином. И, кстати, в его латинском варианте, западноевропейском, принимая миссионеров от тех самых немцев. Совершенно верно. И возможно, что первые годы Владимира и вот эта знаменитая языческая реформа 980 года – это вот некая реакция. Он же, да, инициатором которой пантеон богов, да, пантеон шести богов, там, идолов, да. Причем поставил их не где-нибудь, а на княжеском дворе, вот, и не только в Киеве, да, эти культы были, утверждались, да, и были утверждены, они утверждались и в Новгороде, тем же самым Добрыней, да, который был проводником политики Владимира на далеком севере. Вот, поэтому вот предположение о том, что первые годы Владимира сопровождались некой языческой реакцией и, возможно, какими-то притеснениями по отношению к существовавшим в Киеве христианам, не лишено смысла. Язычество от церковно-славянского языцы, народы, иноземцы, обозначение нехристианских религий. Славянские языческие боги олицетворяли стихии природы. Перун, громовержец, Дажбог, бог солнца. Наряду с ними почитались низшие демоны, лешие и домовые. После принятия в X веке христианства языческие боги в народных верованиях во многом отождествлялись с христианскими святыми. Перун, Илья Пророк, Велес, покровитель скота, Власий и так далее. Со временем язычество было отнесено в область народной культуры, а языческие праздники, например, Масленица, органично вошли в народный календарь наряду с традиционными православными. Можно сделать отсюда вывод, что, в принципе, язычество могло бы еще очень долго сохраняться на Руси. Мы, скажем, знаем, что в соседних странах, собственно, такие прецеденты и были, когда во многих странах, ну, скажем, славянских, в Польше, Чехии были языческие, так сказать, контрреволюции. В Скандинавии язычество очень долго не сдавалось христианству, вплоть там, до XII века. Ну, а, наконец, скажем, еще славянские народы, которые жили на так называемом Поморье, то есть на южном берегу Балтийского моря, они, так сказать, активно сопротивлялись всем попыткам христианской... насаждению христианства. Да, насаждению христианства. Мы коснулись, так вскользь, мысли, что при выборе веры некий народ, да, тяготился христианством, потому что он не давал возможности им спокойно грабить. Может быть, бог Один у скандинавов поощрял варягов к завоеваниям, а вот тогда на Руси, может быть, уже и не нужно было совершать походов, может быть, земледельческая культура достигла определенного уровня, и склад и характер людей, живших на этих территориях, был немножко иной. Я хочу спросить вас, вот тот пантеон языческих богов и та культура языческая, которая уже имела место на Руси достаточно длительное время, насколько она способствовала принятию именно восточного образца христианства, или это не важно? Конечно, язычники знали, что есть боги, а некоторые из них, которые имели контакты с Византией, знали, что у греков у них один бог. И уровень религиозного сознания, конечно, определенный был. И более того, был определенный религиозный синкретизм, что ли, в эту эпоху, когда вот эти дружины грабителей, находников были очень мобильны, перемещались из севера на юг, в разные страны, в разные народы. Они, конечно, знакомились с разными религиозными обычаями, традициями в том числе. И они, так сказать, очень хорошо себе представляли, что такое, что у разных народов разные боги. Более того, по русско-византийским договорам, о которых мы вот уже говорили, 911-944 годов, очень хорошо видно, как этот синкретизм выражается практически. В том, например, как русская сторона клянется. Сначала в 911 году они клянутся исключительно по языческому обряду. Там он определенным образом описывается, они должны были положить свое оружие, там определенные заклятия произнести, вспомнить языческих богов. А уже в договоре 944 года часть русских вообще клянется по христианскому обряду с упоминанием христианского бога в церкви, на алтаре, то есть они были уже, собственно, христиане, а часть, которая язычниками остается, их формулировки клятвы такие, что фактически они признают одного только бога. То есть они вроде бы произносят языческие заклятия там, и кладут оружие, как это полагается по языческому обряду клятвы. Но в то же время их устные формулы, они ориентируются на византийские традиции. И, конечно, этот синкретизм, он, так сказать, служил своего рода вот исторической предпосылкой крещения Руси или, по крайней мере, крещения князя. Итак, мальчик Владимир получает новгородское княжение. Да. Сколько было ему лет? В 970 году. Приблизительно. Сложно сказать, но вот, ну, давайте, может быть, исходить из того, что в 1015 году он умирает, и Титмар, епископ Мерзербургский, называет его глубоким стариком. Глубоким седым стариком. Ну, хотя тоже, опять же, в то время понятие о зрелости, оно отличается от того, что мы сегодня называем зрелым возрастом. Да? Для нас это сегодня 60-70 лет. В то время в 40-50 лет человек был весьма, считался весьма-весьма преклонного возраста. По крайней мере, вот те, значит, наблюдения над мощами печерских святых говорят о том, что средний возраст покоящихся в Киево-Печерском монастыре монахов – это приблизительно 30-40 лет. Редко кто, чей возраст определяется там 50-летним или 60-летним рубежом. Не, но тем не менее, у нас есть некие такие реперы, что ли, отталкиваясь от которых мы можем приблизительно рассчитать, в каком году Владимир родился. Хорошо. Это делается, но обычно считается, что вот к моменту самостоятельного княжения в Новгороде ему было там около 10-12 лет. Затем брат его начинает освобождаться от конкурентов потихонечку. Брат убивает брата. Да. И войско направляется к Новгороду, и Владимир бежит, бежит в Скандинавию. О войске в летописи ничего не говорится, но, в принципе, логично предположить, что да, это было именно так. Это событие 977 года, согласно летописной хронологии, хочу сразу говорить, что она условна, но, тем не менее, мы оперируем ею. Согласно рассказу летописи, в 977 году Ярополк решается на военное выступление против своего брата Олега Древлянского. Но в летописи, понимаете, Ярополк все-таки не отрицательный персонаж. Вот это сразу обращает на себя внимание. То есть вину за вот эту братоубийственную войну летопись возлагает не на Ярополка, а на его дружинника Свинельда, который подговорил Ярополка и заставил Ярополка выступить против брата. И мне даже кажется, что в некоторых фрагментах, может быть, мы об этом будем говорить, когда уже имеете в виду борьбу Ярополка с Владимиром, летописи даже сочувствует Ярополку. Вот. Но действительно, в 70... Но его же обманули в итоге. Да, Ярополка-то. Его в итоге обманули, причем коварно обманули. Ну, это, кстати, аргумент для тех, кто отстаивает мнение о том, что Ярополк крестился, ну, приняв миссионеров из Западной Европы. Летописи ему явно сочувствует. И в 977 году он идет походом в Древлянскую землю, происходит сражение, в результате которого Олег погибает. И летопись говорит о том, что, узнав об известии, об этом известии, Владимир бежит за море. Вот. Но и здесь же мы встречаем новое сообщение о том, что Ярополк сажает посадников, своих посадников в Новгороде. Ну, логично предположить, что, может быть, действительно какая-то экспедиция в Новгород была направлена, хотя повести временных лет об этом умалчивает. Но он же вряд ли упустит возможность не собрать дань с такого, пусть маленького, но города. Это же земля. Это ну, же... дань не маленькая. Две тысячи гривен в год по тем временам – это отнюдь не маленькая дань. Да, мы знаем, правда, из более поздних известий, что Новгород платил на Киев урок 2000 гривен. Это почти 100 килограмм серебра. Гривна – денежная и весовая единица Древней Руси. В XII веке гривна представляла собой серебряный слиток, а затем серебряный брусок весом около 200 граммов. В XII-XIV веках гривна была на Руси женским украшением. В XVI веке в Московской Руси гривна составляла принадлежность свадебного наряда женихов и невест. Давайте тогда сегодня, то есть сейчас перейдем уже к Владимиру позднему. Я имею в виду позднему, то есть когда начались войны. как сказать, к его языческому периоду, кульминации. То есть сначала он в Новгороде позволяет себе достаточно такой вольный образ жизни, затем поводом для войны является неудачное сватовство, началась война, дальше он понимает, может быть, здесь он понимает, что есть военная возможность силой решить вопрос с Киевом. Что, собственно говоря, и делает. Да, Добрыня, наверное, его ближайший вот дядька, советник и помощник, доказывает, что это реально. Они собирают войско, идут, и этих сил хватает, чтобы окружить и осадить Киев. Может быть, не взять его так уж с приступом, да, но этого хватает. Да, Киев был осажден, и, собственно говоря, Киев и киевский стол достался Владимиру благодаря предательству, согласно, опять же, рассказу «Повести временных лет». Один из воевод Ярополка вступил в сношение с Владимиром, переписывался с ним, призывал его приступить к городу. Вот, при этом, как пишет летописец, неоднократно предпринимал попытки убить самого Ярополка, но он не смог этого сделать, потому что Ярополк был всегда на людях, и горожане могли этому воспротивиться. Это тоже говорит об отношении Ярополка, об отношении к Ярополку киевлян. И в конечном счете именно он заставил Ярополка выйти из Киева, сказав, что киевляне хотят перейти на сторону Владимира. И Ярополк бежит из Киева, его осаждают в Родне. И опять же этот же самый блуд потом говорит ему о том, что необходимо вступить в переговоры с Владимиром и просить у него милости. И вот, идя на это свидание, Ярополк был предательски убит двумя варягами. Причем вот этот самый предатель блуд предварительно закрыл двери с Ярополком, с тем, чтобы его отроки не помешали этому убийству. Да? Хотя Ярополк, опять же, согласно летописи, был предупрежден об этом убийстве. Некто варяжка, видимо, один из отроков, я думаю, предупредил его дружинник. О том, что дружинник предупредил его о том, что вот готовится убийство. И, кстати, интересный момент, что летописец отмечает, что этот варяжка, он бежал потом к печенегам и очень долгое время не давал покоя Владимиру. Он вот искал правды, и Владимиру стоило больших трудов договориться с ним и вот заключить некое мирное соглашение. И потом, в общем-то, ту политику, которую начинает проводить Владимир, согласно летописи, она очень хорошо укладывается в те основные направления деятельности первых киевских князей, которые обозначились уже в первом половине X века. Собственно говоря, 81-й год, да, это поход его на червенские, так называемые червенские города, то есть та территория, которая, ну, контролировалась Польшей, он берет Червен, Перемышль и другие города. В этом же году он идет на Вятичей, собственно, как и его отец. 82-й год он опять идет на Вятичей, покоряет это восточнославянское племя. В следующем году он идет военным походом на Ятвягов. Потом, 84-й год, он опять, мы его застаем на коне с дружиной, он в земле Радимичей, так же, как Игорь, так же, как и его отец. В 85-м году, так же, как и его отец, он идет на Болгар, на Волжскую Болгарию. То есть, вот первые 5 лет – это военные походы Владимира, как на сопредельные территории, попытка утвердиться и контролировать, и установить свой контроль на этой территории, так и вот традиционные, уже начиная с Олега, походы на восточнославянские племена с целью подчинить их власти Киева, заставить их платить дань Киеву. К моменту принятия решения, которое является темой нашей сегодняшней передачи, крещения, Владимир уже консолидировал достаточно большие земли, и кроме власти политической ему нужна была еще, ну, это логика, к сожалению, жизни, нужна была еще власть духовная, и начался поиск веры. Сначала он обратился к тому, что уже есть. 980 год, он проводит языческую реформу. Да, да. То есть он обратился к тому, что уже есть. Единственное, он просто попытался создать некий пантеон, да, и придать ему статус вот такого государственного, да, культа. Да, и мы это хорошо видим. Я уже говорил об этом. Он ставит эти 6 кумиров, да, во главе с Перуном, у которого голова серебряная, уз золотой, на княжеском дворе. И мы видим культ Перуна в Новгороде. То есть он обращается к тому, что есть, и придает этому культу статус государственного. Но, судя по всему, быстро в этом разочаровывается, коль скоро мы буквально через несколько лет видим в летописи уже рассказ о посольствах к Владимиру, а потом ответном посольстве, одном посольстве, которое было направлено к другим племенам, исповедующим другие религии. Кроме того, одним из поводов войны было желание его жениться на сестре императора. Вот. Был отказ. Отказ был обусловлен от того, что он не христианин. Началась опять война. Опять желание вот, правильно жениться. Но к этому моменту он уже был как он, женолюбец, многоженец, и количество наложниц исчислялось сотнями. Они же куда-то потом делись. Ну, Борис, я позволю себе вас прервать. Вот да. То, что вы сейчас изложили, это, так сказать, летописная версия, история крещения Владимира и Руси, которая, конечно, интересна и поучительна, и все такое, но на самом деле фактически она, по всей видимости, неверная. Крещение Руси происходило совсем не так, как описано в этой корсунской легенде, как ее называют современные ученые. И мотивы похода Владимира были другие. Крестился он уже не в Херсонесе, по всей видимости, а он уже был крещен, когда туда пришел. Действительно, мы вот в реконструкции событий древнерусской истории, и в частности правления Владимира, опираемся прежде всего на поезд временных лет, на наш основной летописный источник. Да. Но мы не должны забывать, что эта летопись составлена относительно поздно, в конце XI, ну то есть поезд временных лет написана вообще в начале XII века. Те летописи, которые ей предшествовали, вошли в ее состав, они были написаны раньше, но все равно в середине XI века, во второй половине XI века, то есть, если мы говорим о Владимире, спустя там едва ли не столетие после событий, которые там описывались. И летописцы, которые писали, книжники, они уже излагали события прошлого с определенной точки зрения, имея в виду то, что произошло позже. Сами они уже христиане и, скорее всего, монахи. И к тому времени, конечно, уже многие просто факты, они либо стерлись из памяти, либо они были переданы в устной истории народной уже как-то по-другому. Самой летописи, сам летописец, прежде чем рассказывать, излагать вот эту корсунскую легенду, он говорит о том, что вот в наше время существуют, люди говорят разные, где крестился Владимир. Одни говорят в Киеве, другие говорят в Васильеве, это город недалеко от Киева на Днепре. А третьи говорят в Херсонесе. Вот только, значит, эта версия про Херсонес, она с точки зрения летописца правильная. Но на самом деле, если мы начнем проверять вот этот рассказ летописный по другим источникам, а есть более достоверные, аутентичные источники, то есть более близкие к описанным событиям, а это прежде всего иностранные источники, иностранные хронисты или какие-то записи или документы, то история крещения восстанавливается, конечно, совсем иначе. И на это надо, так сказать, четко с самого начала обозначить и сказать об этом, потому что, к сожалению, в наших учебниках и в популярной литературе как-то так вот утвердилось, к сожалению, вот эта летописная версия. И все говорят, как о само собой разумеющейся дате, 988 год крещения, и все говорят о том, что Владимир крестился в Херсонесе, и так далее, и так далее. На самом деле, как считает сейчас большинство, абсолютное большинство историков, специалистов, это все неверно. На самом деле, по всей видимости, Владимир крестился не в 988 году, а в 987. И эта дата хорошо восстанавливается на основе сообщений византийских хронистов. И главное, главный наш источник в данном случае – это хроника такого Яхьи Антиохийского. Это христианский писатель. Христианский, да? Да, он христианин был, но сириец. Угу. Вот, и он писал в начале XI века свою хронику, описывая византийские, в первую очередь, события, но и не только, и, так сказать, в целом средиземноморского и черноморского региона. И по его сведениям, тоже, конечно, довольно кратким, противоречивым, которые надо сопоставлять и со сведениями других западноевропейских и византийских, или армянских, например, тоже хронистов, выходит так, что Владимир крестился в 987 году, и этому предшествовала вполне ясная определенная политическая интрига, а именно византийские императоры, их в тот момент было два соправителя, Василий и Константин, они попали в очень трудное положение внутри страны. Там были разные мятежи, и как раз в 987 году их положение стало совсем критическим. Единственным выходом в этой тяжелой внутриполитической ситуации Единственный выход, который Василий нашел, это предложить князю русов Владимиру, и это как раз случилось, видимо, летом 987 года, в согласии с договором, заключенным византийцами с его отцом Святославом в 971 году, он попросил у Владимира помощи военной для решения своих внутриполитических проблем. По всей видимости, Владимир на это сказал: да, ради бога, значит, помощь я дам, но я хочу жениться на вашей сестре, парфирородной Анне. Это было его условием, под которым он давал помощь. И, по всей видимости, тогда, находясь в практически безвыходном положении, императоры дали согласие, пообещали ему это. Но, естественно, с их стороны было условием, что Владимир должен креститься, потому что, естественно, византийская принцесса, она христианка, и она не могла выйти замуж за язычника. И тогда Владимир, видимо, действительно крестился, послал какую-то помощь византийцам. Вот. А дальше произошло, по всей видимости, как восстанавливается, опять же, довольно, так сказать, смутно, и, может быть, не очень точно, но все равно значительно более достоверно, чем в летописи ход событий, по другим источникам. Далее произошло следующее. Русская помощь действительно императорам помогла. Там мятеж был подавлен. Вроде бы так внутри Византии все успокоилось. И императоры решили не исполнять своего обещания. Не давать в жены Владимиру парфирородную принцессу. И вот тогда уже, в отместку, так сказать, он, и будучи обижен явно совершенно, он пошел походом на Херсонес, на Корсунь. Сначала, а потом он уже мог и пойти и на Константинополь. Да, потом, когда он уже взял Херсонес, он уже послал, совершенно верно, послов императорам и сказал, что вот как я Корсунь взял, так я и ваш град возьму, если вы не будете исполнять условия того договора. Я-то исполнил, я-то крестился, а принцессу вы мне, значит, не даете. И вот тогда, уже действительно, снова оказавшись в критическом положении, императора едва умолили, значит, свою сестру. Которая со слезами. Да, со слезами. И прощаясь как будто перед смертью, она, значит, отправилась к этому жестокому язычнику, который, естественно, когда взял Херсонес, он там тоже устроил и резню, и все как полагается. И она туда прибыла, и действительно был заключен брак. Крещение киевлян в водах Днепра. Вот это можно считать датой формальным, ну, формальным с исторической точки зрения, поводом для того, чтобы говорить, что вот именно в 988 году началось. Ну, ясно. Я вот ту версию, которую Петр изложил, она, в общем-то, действительно поддерживает сейчас наиболее авторитетными исследователями. Я думаю, что сначала, конечно, речь шла о крещении Владимира и дружины. Вот то, что уже произошло, значит, крещение киевлян, я думаю, что оно произошло несколько позже. Вот. Насколько оно было добровольным или добровольно-принудительным? Я думаю, что, скорее, все-таки добровольно-принудительным. Да? По крайней мере, Илларион в своем знаменитом слове, ну, да, вторая четверть XI века, он говорит о том, что шли все, тем же, которым крещение было не любо, шли под страхом. Бебо благоверие его было сопряжено с властью. Вот отсюда мы можем сделать вывод, что элемент принуждения действительно имел место быть. Но когда произошло крещение киевлян, ну, я думаю, что они тоже, наверное, укладываются вот в эту хронологию. Наверное, 88-89 годы. Ну, если взять, значит, взять Херсонес и датировать летом 989 года, после этого, значит, Владимир должен был вернуться в Киев. И уже, конечно, будучи женат на византийской принцессе, христианке, будучи сам крещен, и, видимо, большая часть дружины, если не вся была крещена, то, конечно, следующим шагом было крещение более широких слоев населения. Но, наверное, это произошло в том же 989 году или 990. Ну, по крайней мере, если мы принимаем хронологию закладки Десятинной церкви 89-90, наверное, ну, крещение киевлян должно было предшествовать этому событию. Конечно, главное деяние, которое оставил Владимир после себя, это, ну, многочисленные дети, это понятно, но вот важное историческое решение – это, конечно, крещение. Поэтому в историю России и в историю русской церкви вошел как святой равноапостольный князь. То есть он приравнивается к апостолам и изображен в знаменитом памятнике на берегу Днепра как огромная фигура с крестом в руках. Почему его называли, это возвращаюсь к самому первому вопросу, который прозвучал в начале программы, почему его называют все-таки «Красное солнышко»? Ну, это былинная такая традиция, эпическая. Более того, вот по мнению людей, которые специально занимались изучением вот так называемого киевского цикла былин, это все-таки Владимир Красное Солнышко – это два персонажа отечественной истории. Да? То есть в этом образе родились две исторические фигуры. Ну, это общее мнение. Это Владимир Святославич, вот того, которого мы именуем крестителем равноапостольным, и Владимир Всеволодович, Владимир Мономах. Да? Ну, то есть их разделяет почти 100 лет истории. Ну, 100 лет фактически, да. Тем не менее, вот в народном, что ли, восприятии, в культуру русскую, он именно вот под таким, ну, не то что прозвищем, а именем тоже ведь вошел. С другой стороны, вот богатыри и вот эти вот сражения, которые он вел постоянно, эти войны, и вот этот стол знаменитый, где куда приглашались, богатый стол Киева, да, который... Ну, я думаю, что вот народной памяти о Владимире, она прежде всего связана, может быть, даже не столько с крещением, а, скорее всего, не с крещением, да, коль скоро уже в начале 12 века летописец не помнил и говорил о том, что вот одни говорят, что мы крестились в Киеве, другие говорят о том, что крещение произошло в Васильеве, а другие называют, предлагают какие-то другие варианты. Я думаю, что вот народная память, благодарная народная память, имеет в виду, прежде всего, конечно, очень важную политику Владимира, связанную с охраной южных рубежей государства, созданием так называемых укрепительных заградительных линий, строительство крепостей, городов-крепостей, вот те, которые называются заставами богатырскими в русском фольклоре. Причем вот летопись говорит только о строительстве городов. Да? Они стояли по Суле, это первый рубеж. Не случайно автор слова «Полку Игоря», может быть, я ошибусь, Петя меня поправит, говорит о том, что камони, кони ржут за Сулой. Да? То есть это граница Руси и степи. И таковой она оставалась на протяжении 200 лет, вплоть до конца 12 века. Потом под рубежу следующая линия крупной обороны. И потом у половцев, у печенегов, которые обрушивались на Русь, было два пути. Либо они шли в Чернигову, и здесь третья линия была на Десне, либо они у Витичева переходили вброд Днепр, переходили на правую сторону Днепра и шли к Киеву. Здесь по Стугне выстраивалась еще одна система оборонительных сооружений, причем достаточно мощных. Вот, даже вот имея в виду тот уровень техники, который был, те финансовые возможности, которые были у Владимира, создать вот такие настолько мощные заградительные системы, оборонительные рубежи, оно просто поражает. Богатырские заставы – небольшие укрепления, в которых несли службу группы дружинников. В конце X века князь Владимир взялся за укрепление южных рубежей Древней Руси. На многих степных реках – Трубеже, Ирпени, Суле, Десне, Стугне – возникла длинная цепочка маленьких крепостей, былинных богатырских застав. С них должны были наблюдать за всем, что происходит на границе государства, и при появлении вражеских отрядов отправлять в город гонца, призывающего дружину. Старшим на заставе назначался опытный дружинник, участник военных походов. Западные источники говорят нам о том, что существовали не просто города-крепости, существовали валы и целые стены, величайшие и крепчайшие. Как пишет Бруно Кверфуртский, он побывал у Владимира в гостях где-то в начале XI века, он отправлялся с миссией к печенегам, и после возвращения в Польшу он написал письмо германскому императору Генриху II, в котором описал вот свою поездку к Владимиру, и там он пишет, что Владимир удерживал меня в городе почти месяц, убеждая меня в том, что моя миссия к печенегам, к этому варварскому народу, не имеет никакого смысла, я буду убит там. Но я настоял на своем решении, я отправился в эту землю. Два дня меня князь вместе с дружиной провожал до границ своего королевства. Русь там именуется королевством. И потом мы прошли через ворота, которые находились вот в этой огромной, величайшей, крепчайшей стене, которую он там называет. То есть, видимо, речь шла о валах и частоколе. Ну, можно себе представить протяженность этих сооружений, каких это потребовало финансовых, материальных, людских затрат. И потом массовый набор населения с северных регионов с тем, чтобы заселить эти вновь созданные города. Насколько Владимир был великим государственным строителем? Ведь великий – это не церковное наименование, равноапостольный – да, но великий он остался в истории государства российского. Ну, все-таки, если говорить о прозвищах князя, там, великий, красное князь, солнышко, да, и так далее, то надо иметь в виду, что все-таки это поздние наименования, которые появились спустя столетия после смерти самого князя. И в источниках современных или даже написанных там вскоре после его смерти он никакими такими прозвищами не обладает устойчивыми. И равноапостольным-то он тоже стал весьма-весьма-весьма. Ну, конечно, да. Был прославлен публикой. Не раньше 13 века. Конечно, поздно, века, да. И это, кстати говоря, очень многих исследователей удивляет. Почему так и не состоялось ни в XI, ни в XII веке канонизация Владимира? Еще помнили много, наверное. Да, что касается прозвищ, здесь я с Петей абсолютно согласен. Вот того князя, которого мы знаем под названием Мудрый, говорят, таковым он не являлся ни для современников, ни для потомков, ну, по крайней мере, в ближайшие века. Мудрым он стал уже в работах историков XIX века. Более того, мы даже точно не знаем, какой, собственно, так сказать, официальный его титул был, потому что в русских источниках он в основном называется князем просто, но, с другой стороны, князей было много, там у него были братья, и потом княжеский род Рюриковича сильно расплодился, все они князья. Он никак в их ряду, так сказать, титулом не выделяется. А с другой стороны, в некоторых источниках, вот в частности, в слове митрополита Илариона, о котором Юра говорил, Владимир называется каганом. Это титул, вообще-то говоря, тюркоязычный, который на Русь пришел, да, либо от кочевников, либо скорее из Хазарии, где так назывался, такой титул имел правитель Хазарии. Вот. Ну и, наконец, кроме того, после того, как Владимир женился на парфирородной византийской принцессе, он, в принципе, имел право титуловаться и царем. И мы знаем, что, ну, если не сам Владимир, то, по крайней мере, его сын Ярослав и некоторые из потомков в XI-XII веках, они, если не официально, то, во всяком случае, в каких-то ситуациях они могли именоваться царями. И, по всей видимости, это такая, так сказать, такое разнообразие титулов, которыми мог награждаться Владимир там, или другие князья позднее, говорит о том, что не было вообще выработанной такой официальной терминологии, что ли. Титулатуры. Титулатуры и терминологии политической или, так сказать, репрезентационной. И когда мы там пытаемся искать, вот он великий там, или великий князь, он отличается тем самым по статусу от других князей, или он там хаган, и значит, что-то в этом тоже особенное, что это обозначает какие-то его претензии там, на что-то. Мы должны быть здесь осторожны. Это все громкие, конечно, тому времени титулы, но что за ними реально стояло и как к этому относились люди, сказать сложно, скорее всего. Так. Мы можем, по крайней мере, сказать точно, что в глазах современников он был единодержцем. Вот это отмечено. Подводя итог деяниям Владимира, конечно, можно предположить, что, установив брак династический с византийскими императорами, не исключено, почему так нельзя предположить, амбиции Владимира на юг, его или его детей. То есть это давало основание воевать Константинополь уже более серьезно и садиться там, почему бы и нет. Ну, это такая, может быть, немножко популярная сегодня вульгаризация истории, но планов мы его не знаем до конца, и вполне возможно, почему бы и нет. Это очень важный период в отечественной истории, поэтому не случайно в тех же неоднократно упоминаемых сегодня учебниках он является неким рубежом в становлении, в процессе становления древнерусского государства. Конечно, огромное значение имело принятие христианства для страны, хотя сам процесс христианизации растянулся на долгие-долгие столетия, и мы видим еще, что спустя почти 8 десятилетий происходит языческое восстание в Новгороде, и на сторону епископа новгородского встает только князь Глеб и его дружина, а все остальные новгородцы – Всташа за Волхва. Это серьезная административная реформа, да, связанная с изменением принципа управления землями, да, то есть посажениями на в города, волости своих сыновей, да, а не как это было, скажем, при Игоре, Олеге, когда вот этими частями, территориально-политическими общностями управляли светлые князья, то есть местные князья. Судя по былинам, это строительство каких-то дорог прямоезжих. То есть, видимо, шла какая-то прокладка дорог. Безусловно, это организация обороны южной границы Руси от вот этих вражеских вторжений печенегов, которые разоряли русские села, жгли поля и уводили в полон тысячи пленных. Русь не платила же дань никому. Да. Да. Это консолидация государства, да, то есть это окончательное утверждение власти Киева над всеми восточнославянскими племенами. По крайней мере, после Владимира у нас нет ни одного известия о походе, например, его детей там, на Вятичей. Хотя есть какие-то упоминания о походе Владимира Мономаха в его поучении к детям. Но так или иначе, вот у нас уже вырисовывается некое государство, да, оно вот кристаллизовалось. Очень нравится, что мы все время рассуждаем из перспективы нашего времени. Да. А если смотреть, попытаться, во всяком случае, посмотреть на то, что тогда происходило, если не глазами современника, то, во всяком случае, человека, но более-менее, так сказать, той эпохи, то, наверное, я бы сказал, что для людей того времени самое важное состояло в том, что под единоличной властью одного человека объединились действительно очень обширные территории. И надо сказать, что до того, до Владимира такого не было, потому что Владимиру, например, пришлось вот завоевывать Полоцк, который был под властью князя из другого рода, совершенно независимого от киевского, новгородского князя. Ну и, конечно, в глазах тогдашнего общества брак варварского князя, там, какого-то правителя, так сказать, породнение его с византийским императорским родом, это было тоже, ну, так сказать, колоссальное достижение, что ли, и повышение статуса и князя, и тех людей, которые за ним стояли. Ну и в-третьих, безусловно, и для людей того времени, ну и для нас тоже в исторической перспективе принятие христианства со всем тем, что отсюда следовало, не только, собственно, принятие другой религии, но и изменения в сознании, книжная культура, совершенно новый уровень общения с сопредельными странами, которые приняли христианство. Строительная техника, да? Да, и это... Комплекс, конечно. Да, да. Прорыв, культурный прорыв нации. Личность Владимира – это выдающееся место, он, конечно, занимает в отечественной истории. Надеюсь, что сегодня, поговорив о нем, о его пути, который он прошел, что при его правлении случилось с Киевской Русью, ставшей фактически вровень с крупнейшими европейскими державами того времени, что государство стало на ноги, что мы заявили о себе как серьезный, ну, сейчас бы, наверное, сказали так, игрок на мировой арене. Да, мировой уже арене. Тогда мир – это была в первую очередь Европа. И, надеюсь, наши зрители узнали много нового и познакомились с интересными поворотами, и взглядами и ракурсами на историю, что, собственно, является задачей нашей передачи «Час истины». Ну, а, собственно, ее время уже подходит к концу. Я благодарю моих собеседников. И с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!